Ловушки Парижа. Однажды в блаженные времена застоя член Политбюро Андрей Павлович Кириленко собрал в ЦК совещание главных редакторов центральных газет и журналов. Среди прочих ценных указаний товарищ Кириленко произнес мудрую фразу. «Надо всячески пропагандировать социалистическое соревнование, будить инициативу масс. Другого способа развития экономики у нас нет». Даже ко всему привыкшие главные ошарашенно переглянулись. Но, вернувшись в свои руководящие кабинеты, начали бодро проводить очередную директиву партии в жизнь. Как известно, никакие припарки мертвому телу не помогли. Советская власть рухнула. И тогда вдруг на просторах Родины, чудесной, развернулся новый вид социалистического соревнования. Кто кого больше обманет? Кто кого искуснее объегорит? Инициатива масс забила ключом. Талантливый народ-самородок изобрел тысячу способов, как отнимать деньги у ближних, не входя в особые противоречия с Уголовным кодексом. О 1001-м способе недавно рассказала газета «Неделя». На одной из московских палаток появилось объявление: «Фальшивые деньги не возвращаем». Покупатель торопится. Разные надписи ему читать некогда. Он протягивает продавщице крупную ассигнацию, а та ее рассматривает на свет, с чем-то сличает и говорит: «Ваша банкнота фальшивая». Покупатель в крик, продавщица непреклонна. Тогда покупатель требует вернуть ему кровные денежки, а продавщица в ответ: «Не имею права. Нам фининспекция приказала изымать фальшивые купюры. И вообще, прочтите объявление перед вашим носом. Мы предупреждали». Покупатель грозит милиции, но, во-первых, пойди нынче найди милиционера, а во-вторых, продавщица не советует, дескать, вас же самого отведут в отделение за связь с фальшивомонетчиками. И потом покупатель понимает, что у продавщицы припасена фальшивая ассигнация. Как доказать, что она не твоя? Короче, высказав в крепких выражениях все, что он думает по этому поводу, благо у нас теперь свобода слова, покупатель отправляется во свояси, а продавщица выбирает очередного лоха и ждет с нетерпением, когда и торжественно вручат переходящее красное знамя как лучший по профессии. И вот каким-то чудом вы оказываетесь в Париже. На неделю, на две недели, неважно. Главное, что вам хочется поскорее забыть все российские ужасы и мерзости. Взглянуть на Джоконду и Венеру Милосскую, на роденовского мыслителя, побродить по узким улицам Латинского квартала, постоять у лавок букинистов, восхититься витражами Нотр-Дама, обменяться с прохожими приветливой улыбкой, зажмурившись, нырнуть с головой в особую атмосферу Парижа, праздника, который всегда с тобой. Именно в таком состоянии полной эйфории шествует по Елисейским полям мой брат со своим сыном. Сияют солнце, сверкают витрины, длинноногие загорелые девицы щеголяют почти полным отсутствием юбок, и лишь я, старый зануда, своим брюзжанием в Париже, полно карманников, держи ухо востро, порчу брату весь праздник. В Москве брат большой начальник, в его подчинении 140 человек, привык внимательно выслушивать каждого, но тут явно его терпение лопается. «Ты нас привез на Елисейские поля», — говорит он мягким голосом. «Все, спасибо, поезжай по своим делам. Мы сейчас обменяем доллары и будем шляться целый день по городу». «Где ты хочешь менять?» — спрашиваю я злым шепотом. «Как где?» — удивляется брат. «Здесь обменные пункты на каждом шагу, например, этот». Брат решительно направляется под аркаду, где над полированным прилавком надписи на нескольких языках: «Шанш», «Чейндж», «Камбио». Мужик за прилавком, типичный банковский клерк, несмотря на жару, в светлом костюме, в рубашке с галстуком, расплывается в подобострастной улыбке. Брат изучает курс валют. Я наблюдаю. Но почему-то обменный курс похож на таблицу Менделеева. Брат в некотором затруднении. Я подхожу. «Вот», — говорит брат, — «532 франка за 100 долларов. Кажется, приемлемо, хотя мы с тобой видели и лучше». «Это при условии, — отвечаю я, — что ты меняешь не меньше 10 000 долларов». «Но у меня всего 500. «Тогда ты получишь за каждый доллар 5 франков и 2 сантима». «Но это же грабеж! Куда полиция смотрит?» «Я...» Беру брата под локоть и увожу опять на тротуары Елисейских полей, где все сияет и сверкает. Я объясняю брату, что это не грабеж, а нормальная коммерция, рассчитанная на идиотов, которые меняют не глядя или не разобравшись в таблице Менделеева. И потом за прилавком, в отличие от банков, которые закрываются в 5 часов, работают до часу ночи. Грабительский курс — своего рода компенсация за сверхурочные часы. В конце концов, мы находим банк, где за каждый доллар дают 5 франков 49 сантимов без комиссионных. Брат доволен, я считаю свою миссию выполненной и уезжаю домой. Брат с племянником возвращаются вечером, усталые и счастливые. Так хорошо погуляли, столько повидали, 2 раза сидели в кафе, а главное, брат достает из нарядной полиэтиленовой сумки 2 замшевых пиджака. Мы идем по улице Ривали, захлебываясь, рассказывает брат. Вдруг останавливается машина, выскакивает человек с сумкой, бросается к нам, обнимает, целует, кричит что-то по-итальянски, как я понял, Италия, Россия, дружба, люблю русских, это мои друзья, это вам в подарок от Италии, в память о посещении Парижа. И тут же на улице достают из сумки 2 пиджака, заставляет их примерить и буквально силой всучивает нам. Все, говорит, подарок, баста. Потрясающий итальянец. Никогда бы не поверил, что даже на Западе такое бывает. А потом он попросил немного денег на обратную дорогу в Италию, внутренне холодея, подсказал я. «Да», — растерянно подтвердил брат, — «а ты откуда знаешь?» И уже без прежнего энтузиазма продолжал. Он начертил мне на бумаге, во сколько ему обойдется заправка бензином до Рима, плюс плата за автострады. Получилось $400. Я ответил, что таких денег у меня нет. Протянул 400 франков. Он сказал, что мало, ведь мы друзья, ведь он нам сделал подарок. Я протянул еще 200 франков. В конечном итоге, сколько он у тебя вытянул? 1000 франков, — ответил мой брат. И в голосе его уже не было праздника. Конечно, теперь я понимаю, что это не подарок, но все равно выгодная покупка. На мой взгляд, красная цена каждому замшевому пиджаку была 150 франков, а замша — поддельная. Сам я в Париже 2 раза попадал в такую ситуацию. Первый раз случайно проходил мимо отеля «Хилтон», и, видимо, показался выгодным клиентом. Остановилась машина, выскочили 2 итальянца, объяснили мне, что у них была выставка замшевой одежды. От выставки кое-что осталось, например, дамское замшевое пальто. Они мне его презентуют. «Зачем мне дамское пальто? Подарок вашей жене. Подарок, почему бы нет?» И тогда они попросили немного денег на обратную дорогу. Я сказал, что у меня всего лишь 50 франков. Показал кошелек. Они внимательно его изучили. «А русских денег у вас нет?» Я уже успел сказать, что я русский. «Как жалко, что у меня не было русских денег. Были бы, вручил бы им целый мешок. Пусть потом плачут и рыдают». Мы посмотрели друг другу в глаза. Я спрятал кошелек с драгоценными 50 франками и отдал им обратно пальто. Второй раз меня остановили тоже на какой-то богатой улице. Но как только разговор зашел о мире и дружбе, я выставке замшевой одежды, я сходу по-русски послал их к эдакой матери. Не уверен, что они поняли все слова, но смысл угадали. Теперь подумаем. Если мое семейство 3 раза подверглось таким пиратским наскокам, то с какой интенсивностью они действуют в Париже? Какой профессионализм, артистичность и знание языков? Ведь охота идет за всеми иностранцами, немцы, американцы, японцы, явно предпочтительнее русских. Разумеется, передовики социалистического соревнования по обману доверчивых иностранцев вкалывают не только во Франции. Рекорды бьют Италия и Испания. Даже в Тихой Голландии на первой бензозаправочной станции после бельгийской границы висит объявление: «Не покупайте с рук золото и бриллианты, они фальшивые». Значит, и тут тонко разработана технология, как всучить вам подделки. Ведь не с ножом к вам подойдут, а с улыбкой. Однако вернемся в Париж. Вот еще одна типичная ловушка. На левом берегу Сены, в квадрате между набережной и бульваром Сан-Жермен, улицей Святого Якова и бульваром Сан-Мишель, расположено 50 маленьких ресторанчиков. Место очень бойкое и аппетитное. В витринах ресторанов поворачиваются на вертеле жареные поросята, плавятся на медном огне куски мяса, шашлыки из крупных креветок. И в каждой двери зазывало буквально хватает вас за рукав. Но при такой конкуренции как заманить клиента? И тогда на витрине вывешивается комплексное меню. Допустим, салат на выбор, шашлык на выбор и десерт на выбор. И за все каких-нибудь 68 франков, чуть больше 10 евро. Это очень дешево. Соблазнившись ценой, вы входите в ресторан и заказываете комплексный обед. Вас 2, и вы рассчитываете, что уложитесь в 150 франков. Счет вам подают на 300. Вы надеваете очки и проверяете счет. Комплексное меню? Тут все без обмана. 68 франков на нос. Но вы еще заказали дополнительно бутылку вина, бутылку воды и по чашке чая. А вино оказывается совсем не дешевым. А чашка чая потянула на 30 франков. Чашка чая почти в цену шашлыка. Между прочим, цена проставлена в прейскуранте. Но вы в него поленились заглянуть, ведь ресторан вам показался дешевым. В любом маленьком заведении на окраине Парижа такой бы номер не прошел. Там клиентура постоянная, и заведение прогорело бы на следующий день. А в латинском квартале с утра до вечера тысячная толпа туристов со всего мира — иностранцы. А иностранцев на земле более 4 миллиардов. Значит, всегда найдется, кого облапошить. С приятелем из Москвы мы сидим в кафе в центре латинского квартала. Заказали по пиву. Болтаем, естественно, по-русски. Я знаю, что кафе дорогое, но так надо. Счет мне приносит на 44 франка. Что ж, я этого ожидал. Я протягиваю официанту 200-франковую бумажку. Он неаккуратно отсчитывает сдачу 56 франков и уходит. Я его окликаю по-французски. Он возвращается и молча отдает мне еще 100 франков. Даже не извиняется. Но не повезло ему. Случайно нарвался на француза. Не беспокойтесь, он отыграется на другом клиенте-иностранце.